1926 год деревня встретила в боевом настроении. Председатель сельсовета в своих отчетах рапортовал, что каждый пятый крестьянин стал колхозником. Но именно в Круглом, в середине года, одно за другим вспыхнули крестьянские восстания. Кулаки несколько раз поджигали дом председателя сельсовета, избивали местных активистов, вступивших в колхозы и коммуны. Шаховы стремились держаться в стороне. На рожон не лезли, в собраниях и митингах старались не участвовать. В деревне к ужасу всех жителей прокатилась серия убийств сторонников колхозов. Силком заставляли отдавать в колхозы скот, дома, молотилки, разные хозяйственные мелочи. За сопротивление применялся расстрел. Семьи однодворцев теперь уже ничем не отличались от крестьянских семей, но к ним тоже захаживали представители власти и описывали все, что было в доме. «Пока не забираем, но время придет, и к вам придем», — сказал как-то Петр, местный активист, Дмитрию. «Приходи встречу, а ты мне не угрожай». Они сцепились в драке. Поля выскочила на крыльцо, кинулась к мужу, но свекровь ее оттащила и сама полезла разнимать дерущихся. «Уймись, Дмитрий, Богом тебя прошу! Он власть, а мы кто?» — вытирая кровь с его лица, уговаривала мать. «Убью, паршивца! А я тебя убью, и думать мне не моги!» «Пусть только еще сунется!» — крикнул вдогонку Дмитрий и выругался. Поля стояла на крылечке и плакала. Она очень испугалась. «Ну, а ты куда полезла? На сносях же, глупая!» — закричала на нее свекровь. Дмитрий подошел к Поле, обнял ее и толкнул легонько к двери. «Пошли в дом, испугалась, небось. Утирай слезы, справлюсь я с ним, не беспокойся». «Так если бы он один такой был, с каждым днем все хуже жизнь в деревне становится». «Не печалься, Пелагея, вот родишь мне сына, и уедем мы с тобой в город жить. Там не так все будет, я тебе обещаю». Дмитрий осознавал, что Поля ему очень дорога. Все, что происходило в его жизни, пока жена рожала, болела, занималась домом, работала, все как-то стало видеться ему в другом свете. Девушки, с которыми у него были короткие адюльтеры, его уже не интересовали. Но вот Настасья немного его беспокоила. Она не хотела отступаться и буквально ходила за Дмитрием по пятам. Он хотел, чтобы она отступилась, а вот жена обратила, наконец, на него внимание. Ее тяжелый взгляд ему даже снился по ночам. Он просыпался и потом не мог долго уснуть. Его размышления прервал тревожный голос Поли. «Митя, коровка что-то опять заболела, и куры нестись перестали. Что делать-то?» «С матерью поговори, может, что присоветуют, не знаю я. Матрону позовите, она корову у Круговых лечила в прошлом году. Приготовь мне поесть, в лесничество сейчас поеду». Дмитрий работал в лесничестве. Дела там обстояли совсем плохо. После революции новая власть начала оптимизацию лесничеств и увольнение служащих как бывших царских чиновников и врагов советской власти. Конституция, которую приняли в 1918 году, объявила леса и недра земли матушки национальным достоянием. Крестьяне обрадовались и поняли эту социалистическую реальность по-своему. «Раз лес — это достояние народа, значит, народ и будет им пользоваться по своему усмотрению». Лес рубили нещадно. Незаконной рубкой занимались не только крестьяне, но и государственные организации, причем не столько по нужде, сколько ради наживы. Местная власть выдала Дмитрию ружье и приказала стрелять по всем, кто незаконно рубит лес. «Это я как же по своим стрелять-то буду?» — спросил Дмитрий у председателя. «Это так, Мить, стреляй все по закону». «Так нет такого закона». «Есть, Митя, есть. Кодекс лесной есть. Лес наш признали местного значения. Находится он в пользовании нашего земельного общества. И за порядком в лесу должна следить лесная стража. То есть ты. Сначала в воздух пальни для проформы. Если не поймут, тогда в них целься». Поля вышла за калитку и огляделась. Идти до дома Параши было далеко, но делать было нечего. Никто из Шаховых больше не хотел обращаться к колдуне. Поля пошла неторопливым шагом, наслаждаясь свежим воздухом. Навстречу ей шла небольшая компания. Они шумели, веселились и бегали друг за другом. Она прошла мимо, со всеми поздоровалась и отправилась дальше. Вдруг она услышала торопливые шаги за спиной. «Пелагея, постой!» Поля оглянулась и увидела перед собой Анастасию. «Здравствуй, Настя». «Ну, как ты? Когда рожать будешь?» «Через месяц, я думаю, а там как Бог даст». «Кого хотите?» «Мне все равно, кто будет, тот и будет». «Да, странно. А Дмитрий ждет сына». «Ты откуда знаешь?» — помрачнела Поля. «Он сам мне сказал». «Ну, тебе видней, пойду я». «Прощай, я тоже побегу. Ждут меня». Поля отправилась дальше. Разговор ее удивил немного, хотя подруги говорили ей, что Настасья за Дмитрием увивается. Ей было все равно. На душе у нее не расцветало, она думала, как бы поскорее избавиться от бремени, так как чувствовала себя не очень хорошо. Парашу она увидела издали. Та стояла около своей калитки и смотрела в ее сторону. Увидев Полю, она пошла ей навстречу. «Доброго тебе дня, Пелагея! Что тебя ко мне привело?» — спросила Параша. От нее исходил какой-то аромат, в который вплетались и воск, и травы, и огонь. Глаза блестели странным светом, а морщинки на ее лице жили своей жизнью, хаотично двигаясь и становясь то меньше, то больше. «Здравствуй, Параша, не поможешь советом? Что-то со скотиной нашей происходит, то болеют, то мрут, куры нестись вообще перестали». «А сама что думаешь?» «Не могу понять». «Зависть эта девка, зависть. Злоба людская штука страшная, смертоносная. От нее все беды, от нее. «Да чему мне завидовать?» — рассмеялась Поля. «Всегда найдется тот, кто зависть в себе растит. Твоя душа чистая, вижу, поэтому зла ты вокруг себя не замечаешь». «Ты, Параша, всегда загадками говоришь. Я не понимаю тебя». «Ладно, к делу. Глянуть мне надо. Пустишь в дом?» «Да, приходи». Они договорились о встрече, и колдунья через несколько часов подошла к дому Шаховых. Поля не боялась проблем, так как дома никого не было. Домашние не любили Парашу, а особенно после случая с конем, так и вовсе ее боялись. Параша, как только вошла в калитку, остановилась. Она огляделась несколько раз, прочертила прутиком полосу перед калиткой, вытащила маленький камень из огромного кармана и бросила на землю. «Дальше не пойду». «Почему? Ты не волнуйся, дома нет никого». «Да не в этом дело. Зло я чувствую, да не в доме». «Крест ищи, крест ищи, крест ищи!» Три раза повторила она и быстро пошла обратно. Ни в дом, ни в сени она не вошла. На животных тоже не пошла смотреть. «Где искать-то?» — крикнула Поля, но Параша быстрым шагом уже удалялась от ее дома. «Как найдешь, поутру в речку выброси, молитву прочитай!» — оглянувшись, крикнула колдунья. «Зло! Как мне понять тебя, Параша? Какое зло? Кому я дорогу перешла, не понимаю. Что искать, где искать? Много мне про тебя рассказывали, какие-то чудеса творишь, да людей наказываешь. Только сейчас не поняла я ничего. Как жаль, что ты ушла», — размышляла Поля. Она первым делом пошла в стойло. Взяла вилы и начала перекладывать сено. Коровка, которая еще чудом была у них в собственности, грустно замычала. «Потерпи, дорогая моя, потерпи. Может, и полегчает, если я найду эту вещь проклятую». Битых два часа Поля туда-сюда перекладывала сено, но так ничего и не нашла. Наклоняться ей было трудно, так что она решила, что попросит мужа ей помочь. Да и дочка уже скоро должна была проснуться. Поля бросила вилу у входа и вернулась в дом. «Смотри, что-то есть», — сказал Дмитрий, повернувшись к Поле. Поля подошла к нему и пригляделась. На каменном полу среди соломы лежали два перекрещенных ножа. Поля вскрикнула, а корова снова грустно замычала. «Откуда это тут?» — спросила Поля. «Не знаю, мало ли кто оставил. Сейчас с нашим братом всякими способами борются. Кузьмич мне рассказывал, что стекло битое нашел в кормушке. Выяснилось, что активисты эти проклятые так делают. А с кем борются? С коровами да овцами». «Нет, Митя, не оставил, а специально поставил. Меня же не зря Параша предупредила, чтобы я крест искала. Вот он и крест тебе, только из ножей. Надо снести его на речку и выкинуть. Так она приказала сделать». «Пойдем, сейчас только заверну их в тряпку». Дмитрий был задумчивый и, как показалось, Поле расстроенный. По дороге они практически не разговаривали. Уже у самой речки Дмитрий вдруг спросил. «Слышь, Пелагея, ты часом кошку черную не видала у нас во дворе или в амбаре?» «Нет, не видала. У нас на дворов 30 от нас никакой черной кошки нет. Откуда ей взяться у нас в амбаре?» «В том-то и дело, что видел я ее не раз. Глаза не кошачьи, совсем, а дьявольские светятся». «Правда видел? Или придумал, как всегда?» Нрав у Дмитрия был веселый, приврать он тоже любил. Больше даже не приврать, а сочинить. Поля уже к этому привыкла и не всегда ему доверяла. «Нет, видел я ее проклятую в амбаре, и после этого сразу куры перестали нестись. Потом уже корова заболела». «Говорю я тебе, что нет никакой кошки». Они пришли на берег реки, Дмитрий выбросил ножи вместе с тряпкой, в которую он их завернул, и они вернулись в деревню. По дороге Дмитрий приобнял Полю, но та отстранилась. Она вообще не проявляла никаких чувств к мужу, но Дмитрий хотел сблизиться с женой. Он понимал, что всем сердцем привязался к ней. Вот только ее холодность и равнодушие сводили его с ума. Он вдруг вспомнил ту ночь в амбаре с Анастасией и кошку, которая смотрела в упор на него, сверкая глазами. Он точно помнил ее. Она его испугалась. «Поль, а вдруг колдунья наша в кошку эту превращается?» «Что?» — рассмеялась Поля. «Ты совсем тронулся?» «Но вместе мы их не видим, а как Параша пропадает, так вдруг кошка появляется, а как Параша снова по деревне бродить начинает, так кошку эту никто и не видит. Вот скажи мне, с чего это?» «Глупости все это, Митя, самые настоящие глупости. Не может человек ни в кого превращаться, сказки это». Вдруг она осеклась и увидела прямо посередине дороги абсолютно черную кошку огромного размера. Дмитрий ухмыльнулся, толкая жену в бок, и прошептал. «Что теперь скажешь?» «Не знаю, что тебе и сказать». «Мысль у меня появилась. Пойдем к Параше, посмотрим, дома ли она». Кошка так и не сдвинулась с середины дороги. Она внимательно смотрела на Дмитрия и Полю. Они прошли мимо нее, оглянулись и обомлели. На дороге было пусто. «Вот что ты теперь мне скажешь?» — взволнованно говорил Дмитрий всю дорогу до деревни. «Да ты погоди, вот уже и дом Параши». «А что мы ей скажем, если она дома?» — спросил Дмитрий. «А ей скажем, что сделали, как она велела, ножи нашли, в реку выбросили». Они подошли к калитке, вокруг было тихо. «Параша, а ты дома?» — громко позвала колдунью Поля. Ничто не нарушило больше тишину. Дверь в избу была приоткрыта. Поля осторожно заглянула внутрь. Дома никого не было. На всякий случай Поля снова позвала колдунью по имени, но ответа не получила. Пока они медленным шагом удалялись от дома колдуни, из окна избы за ними смотрели два кошачьих горящих глаза.